Хочется прочитать один текст из 2 послания Коринфянам, один стих из 12 главы, вторая половина 14 стиха. «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Кажется, что это понятная истина. Не надо это объяснять кому-то, что оно важно, что правильно. Оно есть так. Но Павел в этом месте хочет напомнить нам еще раз и сказать, не дело детей собирать имение для родителей, а наоборот. Родители должны заботиться вовремя о том, что дадут на дорогу детям, как приготовят их к жизни, что, чему научат, когда дети находятся дома. Вы знаете, мы вчера уже об этом рассуждали. Я сказал такую мысль, что нет ни у одного, ни у какой другой твари, ни у птицы, ни у рыбы, ни у животных такого, что дети, что их детеныши так долго находятся с родителями вместе. Вот там бывает рыба маленькая, только родилась уже раз, все через несколько часов она уже самостоятельна, уже ищет сама свое пропитание. У животных точно так. Бывает вот по полгода еще как-то животные возле мамы держатся, и потом отпускает мамы. А у нас, у людей, дети наши находятся с нами 18 лет, 20 лет, а бывает некоторые до 28 лет с нами. А вы не задумывались, почему вот так Господь постановил, почему Он так решил, что с нами дети должны вот так долго находиться? Я считаю, это для того, чтобы мы очень многое передали им, очень многому научили. Потому что жизнь очень сложная, надо будет принимать многие решения, важные решения. И как можно отпускать детей, не научивших? Дети собирают родителям имение, прочитали мы. И мое желание с вами поразмышлять сегодня вечером, какое имение собираем мы, как родители, нашим детям? Когда пора начинать собирать вот это имение? И когда оно заканчивается? Что мы передаем нашим детям, когда вот в эти годы они находятся вместе с нами, под нашей рукой, под нашим наблюдением, под нашей ответственностью? Я начну с самого начала. Постараюсь, может быть, в этом пункте, когда Господь дает нам деток. Вы знаете, когда Господь дает нам деток, уже тогда, когда мы только узнали, что есть зародыш, что появилась новая жизнь, когда мама сказала или муж, супруга сказала, мы ожидаем ребенка, само поздно, вот тогда надо начинать уже собирать им имение. Нет, его еще нету. Но в это время надо начинать уже готовиться к этому важному моменту – стать родителями. И вы знаете, я хочу прочитать вам один отрезок из жизни родителей Моисея. Вот посмотрим, вот как они это делали, как они это готовили своему сыну или своим детям, вот это имение. Книга Исход, глава 1, читаю со стиха 15. «Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из них одно имя Шифра, а другой Фуа, и сказал, «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, «Для чего вы делаете такое дело? Что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону, «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроил домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши далее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в него младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра ее, его, стала вдали наблюдать, что с ним будет. Интересная история, не правда ли? Народ израильский размножается, Господь благословляет его. И царь, и фараон египетский, видя вот такое направление, что народ израильский растет, невозможно удержать его, решает дело взять в свои руки. Надо остановить, надо запретить. Вот если будут рождаться дочери, пускай рождаются, а сыновей нельзя. Сыновья потом восстанут, сыновья потом пойдут против меня, сыновья будут сильными, они будут солдатами, станут войском и пойдут против нашего народа. Нет, их нельзя допускать, чтобы они оставались в живых. И он дает им этот приказ. Вы знаете, дорогие родители, сегодня жизнь, может, наша изменилась. У нас нет сегодня фараонов, но у нас сегодня еще достаточно вот этих злых рук, которые тянутся за нашими детьми. Это руки оккультных людей, это руки нашего государства, которые стараются забрать и не допустить, чтобы дети воспитывались в духе христианства, в страхе Господнем. Это может быть мир, который через друзей, через кого-то, через детей, с которыми наши дети потом в школе учатся, хочет забрать их у нас. Мы особенно в Германии замечаем это. Вот сколько вот таких злых рук сегодня тянутся за нашими детьми, хотят забрать их, хотят вовремя забрать их из наших семей, чтобы не допустить их воспитать в страхе Господнем. Вот вспоминаю начало 60-х годов. Я тогда еще был мальчиком в доме родителей, еще тогда многое не понимал, но я наблюдал, вот как приходила милиция забирать у верующих людей их детей. Тогда одно время очень строго было. Запрещали детей водить на собрание, а родители брали. И потом вот у моего тестя, так сказать, у Мариинова отца, вот такая ситуация сложилась, пришли к ним домой. Вы, говорят, родители верующие, хотите их воспитывать, такое нельзя сейчас, давайте детей сюда. И Мария мне рассказывала, говорит, вот как папа молился потом. Часами уходил куда-то в огород и говорит, Господи, конечно, они могут у нас забрать детей, они могут, мы не можем противостоять им. Но там, когда они заберут, они все равно еще в твоих руках будут. Из твоих рук их никто не похитит. Я предаю их в руки твои. Вы знаете, вот если мы научимся вот так доверять Господу наших детей, не отдавать их так просто. Вот посмотрите, как вот мама Моисея, когда уже не могла скрывать дальше, когда уже все соседи узнавали, плачет ребенок, плачет мальчик за стенкой или там за забором, где-то есть еще жизнь. И она уже, когда не могла дальше скрывать, отдает. Отдает, но не отдает просто так. В эту же реку бросали другие своих сыновей, или забирали, бросали, они тонули. А мама Моисея в ту же реку поставила своего ребеночка и охраняет его. Из тростника сделала вот этот челнок, вот эту лодочку. Сделала ее так, чтобы вода не проникла туда. Но со своей стороны сделала все, что можно, чтобы не погиб сын. Вы знаете, если вот так мы начнем готовить наших деток на жизнь, готовить их на ответственное служение, готовить вообще к трудностям жизни, чтобы другие руки не забрали их у нас. А это когда начинается? Начинается, когда дети только-только появились, когда только жизнь началась. Вот тогда уже надо об этом думать и об этом молиться. Я считаю, молитва в то время, когда мы готовимся стать, может быть, первый раз отцом и матерью, имеет очень важное значение. Приготовить вот эту новую жизнь, приготовить вот этого нового ребеночка к жизни. В это время, когда появляется жизнь, очень много ребенок получает через тело, через кровь матери. Ведь он находится рядом с ней всегда. И вот как мама ведет себя, о чем она думает, о чем переживает, какие трудности переживает, многое передается ребенку. Ребенку передается и то, если он желанный в семье или нежеланный. Если родители не хотели его, если как-то старались, чтобы не было вот этой жизни, тогда, естественно, через тело матери вот это передается ребенку. Вот как-то несколько лет назад я читал одни исследования одной американской компании. Они провели исследование детей, которые рождались на свет и были нежеланными. Они выяснили, что нежеланные дети, вот это вот вот это отвержение от матери получают уже в то время, когда мама их носит в себе. Такие дети, как потом родившись, обычно здоровьем намного, ну, не такие здоровые, как другие дети. Вот их быстрее какая-то аллергия берет, их быстрее какие-то проблемы берут. Эти дети имеют трудности с другими детьми жить мирно. Вот у них постоянно какая-то агрессия есть, что-то внутри их вот неспокойно, вот оно. У этих детей потом именно в направлении христианства они труднее приходят к Господу. Нежеланные дети, они носят это в себе и знают, они вот такие, их как-то не хотели брать, их как-то не хотели принимать в семье. И вот это носят с собой. Потом даже выяснили, что такие дети, потом покаявшись, уже находясь в церкви, бывают у них проблемы, и очень часто с уверенностью в спасении. Принял меня Господь или нет? И вот эти вот проблемы сопровождают вот этих детей, которых не хотели в семье. И вы знаете, дорогие мамы, очень важно, как вы принимаете детей. Как вы справляетесь вот с этой мыслью, как вы живете с этой мыслью. Молитесь ли за них, когда Господь вам дает деток или нет? В этом вопросе нам должны обязательно помогать наши мужья. Я думаю, если мама оставлена одна вот с этим вопросом, она сама не сможет справиться. Когда наступает вот эта трудная фаза, и там и работа по дому еще есть, может, еще там детки другие есть, заботы, трудности. И если мужу еще некогда вот поговорить, может, как-то работу какую-то сделать тяжелую, это еще ложится большим тяжелым бременем на плечи супруги. Давайте вот это место как-то возьмем себе и уясним себе, Господу важно, чтобы мы имели желанных детей. А как же они могут быть желанными? Когда мы молимся за них вовремя, это одно. А вчера мы затронули этот вопрос, когда говорили, а что быть с детками, которые вот, ну, через короткие промежутки Господь дает нам их? А как их принимать? Имеем ли право? Можем ли их так принимать тоже радостно? Будут ли они всегда желанны? Вы знаете, практика показывает, что не всегда, не всегда. Есть вот, замечается обычно четвертый, вот пятый ребенок, вот если они один за другим идут, обычно вот четвертый, пятый ребенок, уже мама трудно принимает его. Уже вот какой-то барьер наступает. Ну вот есть уже четверо маленьких, еще вот один. Ну, и обычно практика показывает, четвертый, пятый ребенок, они являются вот такими вот нежеланными. Часто. Тогда появляются другие вопросы. Ну как же жить? Как же вот иметь детей, чтобы, может быть, вот расстояние между ними больше было? Может как-то удерживаться? Вот вчера за график заговорили. Может быть и график использовать? Вы знаете, наблюдая или исследуя вот этот стих, исследуя вот эту нить, сколько детей, на каком промежутке друг от друга, я нахожу в Писании несколько ответов. Например, один ответ, что Библия на протяжении, от начала до конца, на протяжении всей Библии, мы всегда видим, что для Господа, для Бога, большая радость, когда рождаются дети. Вот мы читали сейчас в 127-м псалме, написано, «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви». То есть это блаженство, это благо. Одним псалмом прежде, то есть в 126-м псалме, мы читаем, «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые, блажен человек, который наполняет ими колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Блажен человек. Посмотрите, что называет, кого называет Господь и Писание блаженным? Кто наполняет колчан вот этими стрелами, вот этими сыновьями, детьми. И поэтому я еще раз хочу повторить эту мысль. Вот от начала до конца Писание говорит «да» детям. Мы как родители не можем подойти к такому моменту, когда мы говорим, мы детей больше не хотим. Это не библейская мысль. Помните, мы, по-моему, в первом вечере рассуждали над этим вопросом. Повеление Бога было людям в раю, чтобы они плодились и размножались. Это повеление Господа. И когда мы отнекиваемся, когда заграждаем вот это благословение от Господа, мы не только не имеем детей, а мы еще и другой грех совершаем. Мы против заповедей Господних работаем. И понимаете, ответственность это очень большая. Если, может быть, коротко еще о графике. Можно ли использовать вот эти моменты, чтобы как-то вот регулировать количество детей? График – это, конечно, то, что вложено Творцом в женщину, в мать. И это, как я вчера уже сказал, нет у него одного другого, у него другой, никакого другого творения, которое сотворил Господь. Но этот график, я считаю, он подходит в те моменты, о которых Петр говорит, чтобы мужья жили, как там дословно сказано, благоразумно. Помните этот момент, да? В 3 главе 1 Петра. Чтобы жили благоразумно. То есть, я считаю, когда муж видит, жена болеет, у нее какое-то воспаление, что-то вот тяжело ей, значит, благоразумно надо жить. Тогда надо использовать вот этот график. В другом месте, второе место, есть еще другое место, 1 Коринфянам, в 7 главе. Павел говорит, не уклоняйтесь друг от друга, разве только на время. Для чего? Для согласия в молитве и посте. Вот еще возможность есть, когда можно использовать его. А так других возможностей нет у нас. Что совершается, когда мы не хотим детей? Ну вот 5 лет не было, ну 10 не было. А потом надо опять, бывает сколько таких родителей, потом после 10-12 лет хотят ребеночка, хотят еще сына одного. А Господь не дает больше. А бывает и обратное, что надо что-то делать для того, чтобы не было детей. Потом на компромисс идут с совестью. Подключают медицину, подключают врачей, медикаменты. Знаете, я однажды заключаю эту мысль одной истории короткой. Одна сестра, вот на душу попечения был этот вопрос у нее. И она говорит, мы с мужем советовались, как вот этот вопрос. У них тоже вот так 4 или 5 деток, один за другим были. И она говорила, не могу, сил больше нет. И они с мужем поговорили, и она решила вставить спираль. Сделала это, вроде и не грех, и все равно как-то регулировать можно. И потом она на беседу пришла, это, наверное, 4 месяца прошло после того. Она говорит, брат Андрей, не могу больше. Не могу, так совесть осуждает. Ляжу ночь вечером спать, уснуть не могу. Утром проснусь, первая мысль уже это опять. А что ты сделала? А это не угодно Господу. Я, говорит, истомилась, моя совесть так измучилась, не хочу больше. Я пошла к врачу, отказалась от этого, все опять удалили. Теперь пришла на исповедание. Вы знаете, дорогие сестры, не будет мира, не будете иметь сердце покоя, не будет совесть спокойна, если будем заниматься вот этим. Потому что это повеление Господа, и это благословение, когда мы их принимаем из рук Господа. Вот посмотрим еще, как родители готовят имение своим детям. Мы сказали, когда они только-только зачали, когда они только начали, мы молимся. Как оно важно. Как важно, чтобы родители в этот момент до родов уже приносили каждый день свое дитя Господу. Потом, когда ребеночек родился, как важно посвятить его вовремя Господу. Вот у моего брата на днях родился, буквально когда мы уезжали, 10-й ребенок. У них сейчас 7 дочерей и 3-й сын родился. И он пошел, у нас можно заходить в Германии в больницы, туда, где лежат детки, попросил медсестру, чтобы вынесли ему сына. Пришел к супруге туда, в палату, где она лежит. Порадовались, поговорили вместе, подержал на руках. Все, говорит, а теперь пора его посвящать Господу. Взял на руки и говорит, Господи, вот не выходя из этого здания, я приношу свое дитя Тебе. Это наш 10-й. Ты его нам дал здоровым, невредимым, и мы приносим его Тебе. Господи, возьми его Ты в свои руки. А люди другие, женщины смотрят в палате, что это за какой-то священник, что ли, тут пришел, что-то вот молится как-то вот интересно. Вы знаете, важно, чтобы в такие моменты мы тоже вовремя передавали в руки Господни. Это имение, с этим духовным имением мы сопровождаем их в жизнь, ставим на путь истины, на путь посвящения Господу. А как быть, если рождается нездоровый ребенок? Как быть, если рождается слаборазвитый? Как быть, когда вот так вот не все получается, как мы ожидали? А как таким имение собирать? Вы знаете, в нашей семье это было так. Когда родился наш, мой, я был старший в семье, когда родился наш 10-й, так сказать, мой братик, наш 10-й, я заметил, ну, мы тогда еще дома все были, еще никто женатым не был. Я заметил, что отец говорит, ну, так особо не сказал, но говорит, не все в порядке у мамы. Родился ребенок, и что-то там не все в порядке. Ну, не в порядке, он не называл, что там было. А мы думали себе, ну, может, там, я знаю, отойдет через несколько дней ребеночек, и все. Нет, неделя проходит, мама в больнице. Вторая неделя проходит, мама в больнице. Ну, мы ездили, посещали, там-то детей нельзя было смотреть. Мама говорит, ну, домой принесем, посмотрите. Вот как-то они утаивали от нас, не договаривали что-то. Потом был тот день, это было в феврале, когда папа принес домой вот этот сверточек, вот этот живой комочек с больницы, завернутый в толстое одеяло, очень холодно было. Принес, положил на кровать, развернул его. Мы тут всей семьей собрались, и мама там. Он разворачивает его, уже вот как подарочек, как на Рождество. А что будет, да, что будет? Разворачивает его, последнее одеяло развернул, и смотрим, лежит ребенок, а под низом у него вот такой большой водяной пузырь. Вот до низу аж, до живота. Он аж на ребенка не похож, как будто существо какое-то неземное. Мы аж испугались назад. А папа говорит, нет, говорит, мы уже приготовились, и этого принимать будем как своего. Тоже взял его на руки и молится, посвящает Господу. Вы знаете, для нас детей, для нас братьев и сестер, наблюдая вот за этим событием, оно было для нас очень большим имением, чтобы мы принимали друг друга такие, как мы есть, как Бог нам дает. Потом нужны были, конечно, операции, потом как-то удаляли, убирали это все. Но вы знаете, вот этот сын, это был последний сын у наших родителей, он им принес очень много радости. Он уже в 4 года начал читать. А начал что читать? Детскую Библию. По детской Библии учился читать. Другие вот как-то на детское собрание учат, там 4-5 там, дней учат один стих. А он его 2 раза услышал, как другим надо учить, ему не надо было. А уже запомнил. Мама говорит, ну иди помогай им учить. И он старших учил для детских собраний стихи. И вот так вот обрадовал Господь нашу семью вот этим подарком. Будем принимать это наследие. И будем молиться, чтобы Господь вот это имение давал, или через это имение, которое Господь дает нам, и другие имели имение. Вот посмотрим другой момент. Когда дети начинают подрастать, вот как мы обращаемся с ними? Ведь, заметим, уже 1,5, 2, 3 года они начинают своевольничать. Некоторые еще в кроватке. Будет плакать, пока мама не возьмет. Воля есть своя. Ну, а мама, как бывает, не хочется долго слушать вот плач. Ну, подошла, взяла. А он не мокрый, он и сухой, и напоенный, и накормленный. А все равно. В таких моментах начинается уже воспитание. Надо как-то вот выяснить, если ребеночек мокрый или голодный, ну, накормишь, плачет, он понятно. Когда плачет и когда накормишь, он успокаивается. А когда все в порядке, и он плачет, что такое? Почему? Может, где-то своеволие хочет уже проявлять. Вот тут надо уже начинать воспитывать. Потому что психологи говорят, до 5 лет становится, восстанавливается, или есть, происходит становление характера. Если мы до 5 лет не воспитали ребенка правильно, он будет потом своевольным дальше. И вот направлять надо вот эту своеволие уже вовремя. Может где-то и оставить поплакать, а уж если сильно настырно, может и начинать с наказанием даже надо. Как важно, чтобы дети вовремя видели и поняли, что их воля должна подчиняться воле родителей. Вы знаете, вот приходилось наблюдать такую картину. В детском, вот у вас как тоже в детская комнатка есть, когда на собрание приходят мамы с детьми, и они туда. Ну, неприятно, вот когда ребенок плачет, ну, мамам и сладости, там, и игрушку, и все. И он понимает, ага, я только заплачу, мама мне сразу дает. Он, ребеночек, хороший психолог, он это сразу выясняет, он сразу знает. Если я где-то в обществе, стоит мне только немножко покричать, там, или на пол упасть, ногами там потопать, и все, мама сделает все, что хочу. Это важный момент, не пропустить его. Это наследие, которое он с собой забирает, вот это имение, которое он, так сказать, пронесет, вот эту своеволие, оно потом нам много беды сделает. Может быть, стоит выйти, поговорить с таким ребеночком, если он понимает. А если нет, может, и наказать надо. Не давать проявляться своеволию. Важно, чтобы родители как можно раньше приучали детей любить Господа. Ну, это уже может быть уже года в 4, в 5, когда дети начинают понимать, надо им прививать вот любовь к Господу. Я даже за своей супругой наблюдал, как вот она прививала любовь детей к Господу. Она им, может, им так уже по году, по полтора было, она им бутылек дает пить. А уже бутылек нагрет, ребенок тут уже руками, все, вот-вот сейчас кушать. А нет, сначала складываем ручки. Ручки сложила, но тут ребеночек еще не понимает ничего. А мама молитву произнесла, ну тут это все, давай, потом уже бутылек, потом уже на еду. И вы знаете, вот так вот приучить его с мала, он потом молиться будет, и когда побольше станет, и когда постарше станет. В притчах мы читаем такой стих 22 главе. «Наставь юношу в начале пути, и что будет с ним? И не свернет с него, когда и состарится». Вот давайте понаблюдаем, чтобы любовь к Господу перебывать детям как можно раньше. Потом настанет время, когда можно будет и папы, или бабушки, мамы посидеть с ним, картинки показать, может, из книги, из Библии, из детской. И вот так вот наставлять, чтобы ребенок научался тому, Господь надо мною. Я живу с ним, и все проблемы моей жизни должен и хочу решать с ним. Важно, чтобы вовремя детей приучали к порядку. Вот хорошо, когда детки уже вышли на улицу поиграть, зашли. Обычно как? В дом зашли, там левый ботинок туда, правый туда, через дверь, все, вот мы. Мама, давай корми нас. Да? А хорошо, когда их вовремя наставить. Вот нет, сынок, вот это нехорошо, это некрасиво, как ты поступаешь. Вот бывало уже, в Германии посещал я семьи, но как-то вот в некоторых семьях не получается это. Заходишь в дом, а там груда обуви лежит. А бывает, дети придут после школы, еще сумок набросают, ну там только разгон надо брать, чтобы это как-то зайти можно было. А почему? Почему? Потому что не оставили, не научили родителей. Знаете, дорогие друзья, это наша задача. Вот если научим их сразу порядку, научим их сразу обувь ставить, научим их сразу, когда они вечером раздеваются в кровать, идут спать, чтобы повесили одежду, чтобы не так вот побросали, а утром в темноте еще, не дай Бог, другой оденет от братика или от сестры. А вот вовремя, у каждого свой стул, может быть, есть, или на кроватку где-то повесили, носочки положили. Я знаю, есть семьи, которые вечером не молятся вместе с детьми, не ложат их в кровать, пока вот это все не уставят, не поставят. Игрушки уберут, обувь поставят, одежду хорошо положат, а потом на молитву и потом уже в кровать. Почему она важна в детстве научать порядку детей? Вот они вырастают потом, а потом мамы начинают за ними убирать кровати, начинают стелить кровати, начинают за ними гладить, стирать и так далее. Оно может быть и нормально, но в нашей семье нас мама учила, нас первых было пятеро ребят, чтобы каждый мог гладить свои брюки сам, чтобы каждый мог гладить свою рубашку сам, чтобы каждый мог свои носки постирать и свое белье постирать сам. Вот так нас научили. И вы знаете, сегодня, думая о том, как мама воспитывала нас, я ей очень благодарен, потому что к жизни подготовлены были. А потом, когда вырастем большими, женимся, выйдем замуж, а что, мы потом по-другому будем поступать? Чему научили нас в доме, так будем и потом поступать. Чему научили нас в доме, какое имение нам дали в дорогу, то будем и дальше делать. Как трудно потом менять устои. Потом приходим, женится человек с одной семьи, берет замуж или выходит замуж с другой семьи, и потом получается, жена говорит, а в нашей семье так было, а нас мама научила так. И вот уже первые конфликты пошли. Хорошо, когда вот этот порядок, когда мы эти вещи научим деток, вот с мала сразу, чтобы был порядочек. Иногда бывает так, что сыновья папе помогают. Это же хорошее дело. Ну, помогать-то хорошо, помогли. Там, может, где-то велосипед что-то сделали свой, или какую-то колясочку подремонтировали. А как велосипед крутится, как поехал, все, оставили лежать и куда? На улице, да? Ну, там несколько кругов дали, возвращаются домой, а там по всему двору тот инструмент. Ремонтировали забор, гвозди лежат, а там хоть собирай, хоть веником загребай. А почему не собрать сначала? Почему не научить, чтобы вот место есть для гвоздей? Вот для молотка вот это место, для ключей вот здесь место. Вы знаете, папа наш над нами очень долго работал. Я удивляюсь иногда, какое терпение у него было по отношению к порядку вот у нас в семье. Мы, так сказать, наши пятеро первые ребят, мы тоже насчет порядка не очень были так. Ну, а он с нами, помню, как-то делал змея, вот чтобы пускать по воздуху. Вот такой ветряной змей, наверное, тоже знаете. Мы с ним делали, вот клеили там все, держали там, сидели на нем, пока заклеится. Все, вроде сейчас. Потом ветер как раз такой хороший был, побежали на улицу. А он змея не выпускает из рук. А видите, это что такое здесь? Вы-то со змеем сейчас убежите, а мне что, убирать за вами? Давайте, приучаемся. Нет, он нас не заставлял одних убирать, он с нами вместе убирал. И вы знаете, я так благодарен моему отцу, что он был мне примером в этом. Вы знаете, дорогие родители, легче сказать ребенку «иди и сделай». Это легче. А сделать «пойдем, помоги» труднее. А вы не наблюдали, вот если пошлешь ребеночка одного, как долго он посуду моет, как долго двор подметает, как долго собирает там плоды или что-то, а если один? А если с папой, он и при деле, он так быстро не уходит, так быстро его друзья не зовут. А когда мама на кухне, пускай она мама возле печки стоит, а дочь моет посуду. Мама рядом, быстрее идет, слаженнее дело идет. Конечно, есть такие вещи, когда надо, может быть, детей направлять и одних, самостоятельно их учить работать. Но есть важные моменты, когда мы видим, что нет настроения у них, что они не все сами хотят. Хорошо, когда можем сказать, пойдем, помоги мне. Вот я наблюдаю за своими детьми, вот уже не раз наблюдал так. У нас пятница, такой день, когда мы в доме убираемся. Вот со школы придут домой, они говорят, мы в субботу хотим подольше поспать, а давай в пятницу после обеда будем убирать. Ну, у нас, слава Богу, дом большой, и 8 душ нас. И вот мы делим каждому по одной, по две комнаты. Стараемся так делить, чтобы на следующую пятницу другие убирали ту, чтобы вот не одинаковые были ну, работы каждую неделю у всех. И пошли. Начинаем все одновременно, и убрались. И буквально бывает полчаса, 40 минут, весь дом убран. А потом думаю, а что если было по-другому? Если бы сказали дочери, а вот сейчас тебе ведро, вот давай мой две комнаты. Ну, она пойдет. Там кассету включили, там книжку, там что-то в углу собралось это и закопалось. А вот когда вместе, когда мы можем всей семьей, может быть, пример один другому подавать, как она заражает? И насколько легче работает научить работать. Вы знаете, наши дети они не могут быть чересчур маленькими для того, чтобы их научить работать. Чем раньше мы начнем их приучать к работе, тем легче будет нам потом. Если вовремя научим, может быть, в 2 года уже пора начинать. Мы вот за нашими детьми старались наблюдать так, вот в 2 года, где-то 2,5 им было, 3 года, вот так в этом. Они поиграли с игрушкой, собрали там, и разбросали, поиграли и потом побежали. А мы говорим, нет, давай не пойдет так, идем сюда. Садимся на пол, начинаем собирать, и она рядом, малышка, тоже собирает. Вот так вот приучать к работе, давать ответственность. Важно, чтобы научать деток вовремя ответственность на себя брать. Вы знаете, некоторые родители, они боятся детям давать ответственные задания. Ну, конечно, надо смотреть по силам. Бывает, что ребеночек еще не в силах какую-то ответственность большую на себя брать. А вот по мере сил надо давать. У нас родители, у нас была корова, и моя задача, как старшего сына, была смотреть за том, смотреть вот за коровой. Утром рано отгонять, мама подоит, и отгоняем ее, вечером пригнать. Напоить ее надо было. Надо было, чтобы она домой не бежала, чтобы молоко не потеряла. И вот такие вот назидания, наставления отец дал мне, и это была моя задача. Когда я подрос, эту задачу он дал другому, это наставление моему брату, а мне уже потом что-то другое. Я замечаю, вот как вот оно влияло на нас хорошо, позитивно, когда нам давали ответственность. Хорошо, когда мы детям дали какую-то работу, как что-то поручили, а потом через время, если они это сделали, спрашиваем с них, ну что, Коля, как там, что сделал уже, нет? Хорошо, когда дети отчитываются, говорят, после сделанной работы. Папа, пойди посмотри, так ли это или нет. Вот это воспитывает чувство ответственности. Знаете, когда они начнут подрастать и становятся большими, им придется им больше ответственности на себя брать. И как хорошо, когда они научатся это уже заранее, с мальства. Важно, чтобы детей научили с мала любить церковь. Вы знаете, Андрей, это очень-очень важный фактор. Некоторые думают, надо их научать любви к церкви, вот когда на крещение пойдут, когда их крестить будут, вот надо об этом говорить. Нет, об этом надо намного раньше уже начинать говорить. И не только говорить, а делать. Вот я замечаю, как в ваших служениях, оно и у нас так на собрании, что впереди сидят дети. Есть целый ряд церквей, где детей вначале приводят на служение, начинается служение, там спели гимн, брат сделал начало, и потом они всем, так сказать, хором собираются и идут на служение на детское. Я спрашиваю, почему их водят, в чем дело? А говорят, им неинтересно, такие долгие проповеди там, они же не понимают все равно. Так что мы их по-детски будем воспитывать в другой комнате. Я считаю, что это неправильно. Дети должны привыкнуть к служению. Может быть, стоит нам, проповедникам, поработать над нашими проповедями, чтобы во время служения как-то вот детям вопрос задать, какую-то историю рассказать, где-то вот что-то спросить. Вы знаете, дети сидят, и они, когда научены, хорошо сидят. Стоит иногда только обратить немножко внимания, и все. И вот они уже, кажется, она только, девочка, отклонилась, а начнешь историю какую-то рассказывать, все, она уже смотрит, уже все, антенна на месте. И вы знаете, вот так хорошо, когда дети находятся в церкви, когда они видят, как люди каются, когда они видят, когда церковь плачет, когда они видят, когда есть похороны, когда они вот в центре вместе с нами, они привыкают к жизни церкви. Потом им легче будет понимать, почему в церкви есть трудности. Потом им легче будет понимать, почему в церкви не всегда все слаженно идет. А если бывает так, что скажут, вот в церковь это дом Божий, там все святые, до 16 лет они делали, что хотели, потом идут на крещение, а потом трудности в церкви, они не знают, что с ними делать. Не научены, не любят церковь, не знают, что, какие проблемы, как решать и как с ними поступать. Любить церковь – это значит и любить служителей. Знаете, дорогие родители, вот мы нашими изречениями, нашими критическими изречениями иногда подрываем у них любовь к служителям и к церкви. Нахожусь однажды у одной семьи в гостях, обед, после служения на обед пригласили. И вот сижу за столом с ними, так, у них несколько деток за столом сидят. И, ну, мама тоже села, а мама, видать, не очень такая вот была по отношению к церкви. Она говорит, ну что он сегодня тот, брат тот и тот опять за проповедь сказал. Да он бы такие примеры вообще не говорил. Да и такое наговорил, оно не подходит к нам даже. Дети сидят, ушки на макушке, все слышали. А вот одно воскресенье так будет, а второе, а если 2, 3, 4 года так будет? Что дети будут знать? Как они будут воспринимать служителей? Вы знаете, если для нас, для родителей, служителя наши не авторитет, для детей они тоже не будут авторитетом. Не сможем им привить. И поэтому будем очень осторожны. Бывают моменты, когда, может, какие-то больные места или больные проповеди нехорошие или какое-то применение нехорошее было в церкви. Можем и с собой переговорить. Лучше же и служителю это сразу сказать. Но обратите внимание, чтобы когда дети находятся рядом, не было критики на церковь. Никогда не говорите плохое о церкви. В церкви, в любой церкви есть всегда что-то доброе. Подчеркните это. Скажите, вот посмотрите, какие у нас хорошие там служения, как они хорошо проходят, как Бог славится. Вот сегодня стихотворение такое хорошее было. В каждом служении вы найдете что-то доброе, чем можете любовь к церкви у детей возобновить или может как-то вот возгреть. Хорошо, когда мы приучаем детей к жертвенности, чтобы делились. Вы знаете, особенно детям ведь трудно, когда у них есть что-то хорошее поделиться, не правда? Мы же тоже другими не были. Когда у нас что-то было, яблоко там или что-то, игрушка какая-то, вот отдать трудно ее. Вот в одном детском лагере так было. Тоже мы ездили на юг Казахстана с нашей молодежью, с группы. Набрали вот так тоже детский лагерь, в церкви были дети, были неверующие. А потом поехали в сиротский дом, и где-то, наверное, детей 20 или, может, 30 сирот взяли. У мам вообще родителей не было. И вот 10 дней вместе побыли, провели этот лагерь, расходиться надо, ну, видим, настроение у этих сирот не очень было, опять надо туда, а тут они заботились, с ними пели, с ними спали вместе, как-то вот они как-то так ободрились. А у нас мы подарочки взяли с собой, и получилось так, что не хватает на всех, не хватает вот на всех. А думаем, ну как же сделать? Там, ну, такие рукоделия были мелкие. Думаем, как же сделать? Одним дать, другим не дать, беда будет, обидятся. А как поступить? Потом посоветовались, давай, говорим, так сделать. Дадим детям верующих родителей. Дадим. А потом, когда соберемся там вместе уже на проводы, на последние проводы, а потом спросим, как они поступят, не готовы ли они поделиться вот этим подарочком. Вышли. На последнем служении, там уже все дети вместе были, мы говорилось о стихе, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного. Самое дорогое отдал. И брат, который вел это, говорит, а детки, а вот для вас трудно будет отдать подарочек, который вам дали? Это же ваше не самое последнее, не самое дорогое. Ну, конечно, дорогое. А мы говорим, посмотрите, вот дети с нами, сироты есть, у них мам нету, у них папы нету, и у них подарочка нету. А вы не хотите поделиться с ними? Вы придете домой сегодня, вас мама искупает, поцелует, оденет чистое белье. А мы не знаем, у них этого не будет. Когда они в следующий раз белье получат? Когда их кто в следующий раз обнимет, поцелует? А не хотите поделиться и сделать им подарочек вот такой? Вот и вы посмотрели, ну, вот на эти лучистые глаза детей, которые отдавали. Вы знаете, жертвенности научить, это надо... Ну, конечно, научить надо, но вот эту радость, которую мы получаем при жертвенности, вы ее не заполните никаким автомобилем, никакой куклой. Эта радость, вот она, из сердца исходит. Научи наших детей отдавать. И потом легче будет в жизни, легче в служении будет, легче в церкви будет, если научатся в детстве жертвовать. Очень важный фактор, чтобы мы детей научили почитать родителей. Ведь это есть заповедь с обетованием. И не только это. Господь очень сильно наблюдает за тем, как дети поступают с нами. И мы, как отцы и матери, должны друг другу помогать в этом. Например, если ребенок не слушает маму, это обязанность отца следить за тем, может быть, как-то вот на место поставить, а может даже и наказать, но чтобы маму слушался. Трудно маме, когда дочь или сын ее не слушают, трудно ей требовать, чтобы слушали ее. Да? Ну как вот, слушай меня сейчас. Вот оно как-то ну, не очень хорошо, когда другой это заметит. А папа сказал перекопать. А мама следит за тем и говорит, папа сказал, идите делайте. Вы знаете, дети сразу заметят, стоим ли мы друг за другом или нет. Бывает и так, наоборот, что супруга подрывает авторитет мужа, подрывает авторитет отца. И это дети сразу замечают. Эти дети сразу используют в своих целях. Вспоминаю одного проповедника. Он мне это рассказывал. Он говорит, мой отец был служителем, был диаконом в церкви. У нас было тоже, не знаю, там 5 или 6 детей у них было. И вот мы когда сидели за столом, он был очень ну, мирным человеком. С ним подраться или с ним поругаться, это невозможно было. Вот за все эти годы, что я жил дома, пока женился, я никогда не видел отца раздраженным. Никогда. Вот как будто мир сам, как будто, так сказать, мир в теле был. Вот он мог с каждым договориться мирно, никогда не ругался, голоса не повышал. Но, говорит, один раз то эту лекцию, что я там за столом получил, запомню на всю жизнь. Мы сидели, кушали за столом, он рассказывает. Мне было где-то, может быть, 8-9 так. И мама разливает там еду, рассыпает, дает каждому в тарелочку. А я потом, что-то мне не понравилось, еще говорю, мама, что ты там наварила, какой-то бурды? Я еще предложение до конца не сказал, и он мне раз уже по губам. Ты как с мамой разговариваешь? Я аж присел, притих, говорю, пригнулся, я таким отца не знал. Вот так он наблюдал за тем, чтобы мы почитали родителей наших. Вот так он за нами наблюдал. Почему? Потому что кто родителей не почитает, тот не только один грех делает, он же и второй грех делает. Какой? Заповедь Господня. То есть мы не только против родителей и против Господа грешим, А кто хочет, чтобы его дети грешили против родителей и против Господа? Это же двойной грех. И поэтому важно, чтобы мы как родители наблюдали за ним, будем очень внимательны. Когда начинается вот этот процесс у детей, или вот эти проявления непочитания, чтобы их вовремя пресекать, вовремя. Для нас, родителей, должны дети быть послушными. И если даже получилось так, что мы совершили какую-то ошибку, требовали послушания, а потом что-то, ну, не надо было, что-то ошибку допустили, в каком-то деле вот можно было и без этого обойтись. Будем честными, скажем это нашим детям. Вы знаете, как нашим детям нужны сегодня честные родители? Мы иногда думаем, вот нашим детям нужны богатые родители, чтобы то купили велосипед, и то, и другое, чтобы как вот у других детей было. А вы знаете, нет. Наблюдая за детьми, мы видим другое. Им нужны честные родители, которые так вот и всегда есть, какие они есть. Если сделали ошибку, просят прощения. Сделали что-то хорошее, значит, показывают, что любят детей честные родители. Еще считаю очень важным, чтобы мы детей вовремя научили обходиться с деньгами. Может быть, у вас вот проблемы такой нету с этим, а вот мы замечаем в наших семьях, в этом есть проблема. Бывает как, вот за хлебом пошлешь, ну, там, не знаю, 3 рубля дал, а хлеб 2 рубля стоит. Он с той трешкой побежал, рубль остался. Ну, рубль еще много отдаст. А есть семьи, которые сдачи не отдают родителям. Если там мелочь чуть-чуть осталось, он ее раз в карман, и родители не спрашивают. Это, я думаю, нехорошие отношения. Надо спросить, в чем дело, где, сколько осталось. Лучше я тебе дам денег еще, как отец. Но я знаю, что это деньги ты получил от меня, что ты их не украл, и не где-то вот так вот, может быть, налегке где-то их приобрел. Если вы замечаете, что у ваших детей в кармане появляются деньги, спрашивайте, откуда. Это может быстро случиться, что он кто-то ему дал или где-то украл. А если вовремя не заметим, привыкнет к этому и будет собирать, будет воровать, будет где-то у кого-то выманивать, может быть, эти деньги. Обходиться с деньгами важно и потому, что когда они подрастут, начнутся свои семьи, начнутся, так сказать, свои семейные заботы. Как обходиться с деньгами там? Вот сколько у нас таких и среди нас, христиан, есть семей, где дочерей дома не научили обходиться с деньгами. Вот ей понравилось платье в магазине, вот надо. Надо и все, вот я без того платья ни на кого не похожа, надо. А там мама говорит, ну долги, ну у нас нет денег, ну подожди, ну может, нет вот сейчас. Ну мама-то сходит, собирает деньги, может еще долги возьмет, чтобы купить той дочери платье. А вот воспитать, что может и подождать, может мы купим что-то нужное, а остальное пока оставим. Вот это обходиться с деньгами, оно надо, чтобы научили дома, научили мамы, научили папы. То, что потом мужья будут приносить зарплатой домой, супруга может за 2 дня вынести фартуки, если не начнем правильно обходиться с деньгами. Считаю еще один важный момент, чтобы мы наблюдали за тем, как дети наши ведут себя за столом. Вот как они кушают. Я имею в виду не с ложкой и с вилкой, а к еде как относится? Бывает, он откусит хлеб, и крошки посыпались на пол, он и не смотрит туда. То есть не почитаем хлеб, не почитаем еду. Или, например, покушали, там еще осталось пол тарелки, ну, мама забери, мама забрала. А куда потом эти остатки идут? Выбрасывается. Хорошо, если есть скотинка дома, если куры есть, если коровка, поросенок есть, еще туда пойдет. А ведь когда-то за это деньги платили, когда-то это дело покупали, когда-то эти продукты, может быть, потом зарабатывали, а ведь не для того, чтобы выбросить. Будем смотреть, наблюдать за тем, чтобы дети наши, особенно мамы это хорошо знают, сколько каждый ребенок съедает. Не набирайте больше. Если ребенок съел и еще хочет, лучше добавьте еще раз. Но чтобы все съел. Вот я вспоминаю, как наши родители за этим наблюдали. Хоть у нас и было хозяйство свое, но папа с мамой всегда смотрели, со стола никто не уходил, если не съели все. Бывало такое, что ребенок, может быть, до еды где-то вот сладкое поел, где-то что-то другое немножко попробовал, и нет аппетита. Хорошо, мы понимаем, такое, конечно, редко было, но понимаем, папа говорит, договаривайся, у тебя еще есть целые, за столом еще другие сидят, договаривайся, чтобы кто-то съел. Так мы не уйдем со стола. Как она, какой помощью нам было потом, когда мы имеем уже свои семьи, когда воспитаны к этому. Бывает так, что когда покушаем, вот как дети наши со стола уходят. Кто первый поел, тот и побежал. Или? А хорошо, если вместе закончить. Вместе начинали еду. Хорошо, когда вместе заканчиваем. Мы вот это в нашей семье как-то несколько лет назад вели. Мы посетили в Швейцарии одного проповедника. Он пригласил нас тоже вот после служения к себе на обед. И ну, пришли к нему на обед. У него тоже вот так вот семейка, семья была. Поели вместе. Смотрю, дети сидят. Ну, думаю, наверное, мороженое будет. Наверное, знает, что дело воскресное, обычное, что-нибудь сладкое или мороженое будет. Точно, мороженое дали. Мороженое дали, съели мороженое, все равно сидят. Ну, а этот брат-служитель подождал, пока все поели. А потом он не говорил ничего. Вся семья это знала. Это было воспитание такое в семье, они все знали, что сейчас будет. Он на полочку достает Библию, прочитал один псалом, сложили руки, помолились, пошли. Вы знаете, вот когда мы вот так заканчиваем наши трапезы, нам как детям, нам как семье нужна в течение дня вот такая остановка. Мы вроде с утра помолились и вечером слово почитали, а вот в середине дня, вот где все так одно к другому, одно другое подгонять, и ту работу надо делать, и ту. А знаете, это как оазис, как возле холодной воды немножко посидели, и потом опять за работу взялись. Мы когда побывали вот на этом обеде у этого служителя, потом вернулись домой и сказали, давайте сделаем у нас тоже так. Так нам понравилось. Оно воспитывает детей. Как мы ведем себя за столом? Как дети наши ведут себя за столом? Ногами раз по столу перевернулось. Нет, нельзя. У нас мы сидим спокойно. У нас даже дедушка был такой строгий. Он говорил, за столом никто не разговаривает. Ложкой по стакану и по тарелке не бьют. Мы святые люди. За едой должны даже, наблюдая за нами, неверующие, увидеть, что мы другие люди. Знаете, как оно помогает, как оно воспитывает. Может быть, оно не получится так строго, может, оно не всегда так нужно, но оно, вот эти факторы, это то имение, которое мы передаем нашим детям, которое они возьмут в жизнь и будут, может быть, позже когда-то в своих семьях водить и делать, и совершать это в своих семьях. Очень важно наблюдать за тем, чтобы первый ребенок был правильно воспитан. Почему? Да он других потом воспитывать будет. Вот посмотрите по времени, мамы, сколько вы находитесь, имея, например, троих или пятерых деток, сколько вы находитесь времени вместе вот с младшими? Ну, что только самое главное делаем, да? Там, если мокрый ребеночек, если накормить их, спать уложить, и вот, все. Ну, за час, ну, наберем, за день наберем, ну, может быть, два часа. А кто с маленькими детками больше всего играется? Кто с ними заботится? Старшие. Они с ними играются. Они с ними в куколки играют, с ними машинки водят. А если мы первого правильно, если мы первого наставим, если первый будет жертвенный ребенок, если первый будет смотреть за другими, вот это передаваться будет дальше. Обычно бывает, оно и понятно, так что старшему достается воспитание больше наказания, чем другим. Да? Ведь и бывает больше виноватым. Вот не знаю, как-то запомнилось мне, я как старший в доме, мне кажется, я, наверное, за всех остальных получал. Где-то малыш заплакал, с кого папа спрашивает? А ты что там у вас опять? Ну, я там начинаю оправдываться, я вот их разнимать, ах, так ты еще и полез. Все, пожалуйста, получил. И, в общем, и хоть так, все равно получалось всегда виноватым. Я иногда уже думаю, почему я старший? Вот был бы вторым или третьим, проще было бы. А потом вырос и понял, оказывается, отец не всегда не прав был. Были, вот это для него важно было первого наставить, первого воспитать. Уж он потом будет заботиться, чтобы и остальные получили свое воспитание. Еще другой вопрос, над которым нам надо быть бдительным, это вопрос моды. Вы знаете, дорогие мамы, от вас, может быть, зависит в первую очередь важность этого вопроса, как будут дети исполнять, как они будут послушны. Вы знаете, если вы будете, ну, долго перед зеркалом стоять, вот как-то вот за прической, вот как-то это, они увидят. Особенно дочерям, особенно женскому полу, она вложена. Господь как-то дал ему, чтобы как-то вот на красоту обратить внимание. А если мы, как христиане, это еще подчеркиваем, а наши дочери смотрят за нами, они больше захотят. Потому что дети наши будут ту границу, которая для нас была граница, будут как-то вот еще дальше двигать межу эту. Что нам уже запретно было, они еще попробуют сдвинуть ту границу. Особенно вопрос моды. Я замечаю, вот в наших церквях он как-то сильно развивается. Бывает от одной крайности в другую. Одно время вот короткие юбки были, да, ну, хоть, ну, беда. Вот смотришь, и она, сестра-то придет на собрание, особенно молодые, вот, молодежь, и ту юбочку сядет и тянет, вот не хватает, вот. А хочется коротенькую юбочку. Та пора прошла, сейчас длинные у нас. Вот в Германии одно время было, они вот такие узкие и длинные до полу. Она вот такой шаг только может сделать. Даже шаг нормально не может сделать. Что это за мода? Чем-то похоже, что кто-то, может, юбку с чулком перепутал. А нет, говорят, это мода сейчас такая. Ну, я говорю, мы не понимаем, как в братьях в модах. Ну, такое тоже не годится. Ну, это постоянно работать надо. И вы знаете, мамы, вы вот дома, вы можете над вашими дочерьми работать с этим. Мне кажется, с ребятами оно меньше проблемы. Хотя и у ребят есть проблемы. Вот замечайте, почему у ребят они с удовольствием одевают вот эти большие спортивные ботинки. Еще размера 2 больше возьмет. Впереди вот такой язык наверх, чтобы... Во, смотри, какой спортивный. Мы в нашей церкви договорились, чтобы вот такие вот что-то показывающее, что-то вот выделяющееся такое. Мы не хотим этого. Мы договорились, чтобы в церкви у нас никто не одевал из ребят джинсы. Чтобы никто не одевал вот эти вот большие спортивные ботинки. Хорошо, когда у нас есть же достаточно другой одежды, хорошей одежды. Так что давайте будем наблюдать за этим. Мы приходим на служение, мы приходим на разбор слова. И важно, когда мы предстаем пред Господом, чтобы не только сердце наше было готовым слушать Господа, а чтобы наша наружность тоже подходила к нашему духовному состоянию. Еще хорошо, когда мы вечерами с семьей собираемся вместе. Когда в конце дня находим время вместе порассуждать о дне, помолиться, может быть, спеть несколько гимнов и завершить день молитвенным общением. Во многих церквях и семьях оно не принято. В нашей семье наши родители строго смотрели за этим. Если не бывало так, что отец не бывал дома, где-то на служении или где-то, может, во вторую смену работал, вот эти вечерние домашние служения проводила мама или бабушка. Но они наблюдали за тем, чтобы каждый раз было. Вот как-то бросилось мне в глаза, когда недавно одна семья уверовала. Вот как они это вели у себя, и какой успех в этом они имели. Им обоим было лет по 40. Вот они обратились до Господа, пришли из мира. Их не старший сын, ему уже где-то лет 20, 19-20 лет было, остальные поменьше детки. И вот обратились до Бога, а дети-то неверующие большие. Отец говорит: друзья, вот в нашей церкви принято так, чтобы у нас вечером было семейное собрание, и мы его будем проводить. Сын говорит: так ты что, отец, 40 лет без Бога жил, а сейчас надумал еще каждый день собрание проводить. Он говорит: нет, сынок, это установление Господне, и мы хотим, чтобы в доме проводилось вот такое общение. Ну, он сначала не очень, сын там, а потом отец мне рассказывает, говорит, через несколько месяцев, когда наша семья поняла вкус, когда поняла, вот какой приоритет, какое большое преимущество имеют вот эти общения, так они сами с улицы оставляли своих друзей на улице и бежали в 9 часов домой. Открываем сборники, поем вместе. И он говорит, на наших вечерних общениях исповедание ошибок и грехов стало нормальным явлением. То есть, когда днем кто-то кого-то обидит, кого-то обманет, где-то спишет у кого-то, что-то натворит, мы, говорит, вечером об этом говорим. Я спрашиваю, детки, сегодня что, все нормально было на улице, в школе? Миша пригнулся, да наш папа, контрольная была, я списывал. 2 вопроса не мог ответить, списал. А папа спрашивает, а учительница увидела? А что будем делать? На покаяние. Миша 8-летний знает, что надо делать. И вы знаете, вот эти вечерние собрания, они подводят нас к тому, что мы, как семья, о наших проблемах говорим, что о наших нуждах говорим и молимся друг за друга. Очень плохо, когда муж и жена долгое время не молятся вместе. Очень плохо. Вы знаете, как раз через это мы друг друга поддерживаем. Как я могу, как муж, узнать проблемы, духовные проблемы моей супруги? Как я могу узнать? Если я очень чуткий муж, я увижу по глазам, увижу по поведению, узнаю по словам, увижу, как она обходится с детьми. Может, поэтому как-то определю. А ведь самый верный способ найти вот это вот, вот эти проблемы духовные моей супруги, когда я молюсь с ней вместе. Вот она в молитве говорит: «Господи, сомнения появились у меня. Не знаю, спасена или нет». Она первый раз помолилась об этом, муж уже знает. Почему? Да потому что молятся вместе. А когда дети проблемы имеют? Вот мы заметили, когда наши дети подрастали, вот дело к покаянию шло, как-то Бог готовил их к этому. Мы заметили в вечерних молитвах, что скоро покаются. И, конечно, мы как родители, как мама и папа, должны быть чуткими. Может быть, после молитвы остаться с ребеночком, поговорить. Вот как-то получилось так, что в нашем родстве, ну не все, конечно, нет, не все, но очень многие дети обращались дома у папы и у мамы, Господи. Это хорошее явление? Хорошее. И вы знаете, вот когда мы вечерние наши общения вот сделаем такими, как вот в вашем народе говорят, смачными, да, вкусными, хорошими, потянутся и будут приходить петь, и будут говорить нам проблемы своими, и будем вместе молиться. Вот это домашняя церковь. Эта домашняя церковь имеет в воспитании детей колоссальное влияние. Мы в нашей домашней церкви даже можем проводить членские, молитвенные служения, можем эти детские служения проводить. А вы знаете, как членские можно проводить в семье? Один служитель приходит в одну семью, в другом городе, в другую семью, заходит в дом и знакомится с семьей. Меня звать, назвал себя по имени, и вот деткам дает руку, одному, другому спрашивает: как тебя звать, как тебя, прошел круг. Ну и говорит: ну, детки, как у вас дела в вашей домашней церкви? Ну, а Володя говорит, 7 или 8 лет ему было, ой, говорит, вчера беда была. Я говорю: что такое? А у нас, говорит, вчера семейное членское было. Ну, говорит, папа, семью, так вот мы собрали все. Мы, говорит, Мишу исключали вчера. Что такое? Как же они могут его исключить? А говорит: ну, расскажи, как было. Так, говорит, Миша у нас баловый очень. Он и Люду за волосы, за косы дергает, и вот с другими дерется. Папа ему один раз сказал, чтобы он не делал, и второй раз ему сказал, он уже и в углу стоял, а ничего не помогает. И мы вот его вчера исключали. Ну, исключали. Ну, ты как это, как можно исключить? Он что, с вами не живет больше? Нет, живет. Только когда мы кушаем, он ждет в другой комнате. А когда покушаем, потом он идет за стол. Угу. Оказывается, вопрос еды решается, вопрос этого общения за столом. Ему нельзя вместе с другими кушать. Понимаете сразу, в церкви тоже есть такое, чтобы с кем не ели. С кем? А кто другое учение несет, да? Помните? И вот эти моменты, вот эти уже в семью они входят. А еще что у вас было на членском? А потом на членском мы потом еще все молились за него. И сказали, что просили Господа, чтобы он его вернул обратно в наше стадо. А еще что? А мы тебе, говорит, еще назначили пост на следующую неделю. Будем семьей за него поститься, чтобы Бог ему смиренное сердце дал. Вы понимаете, это церковь настоящая дома. Если вот так вот воспитывать деток, то, конечно, они будут понимать потом, почему в церкви одно делается и другое делается. Почему наказываются некоторые, а почему другим на исповедание надо. Вот так вот. К тому надо работать, чтобы наши вечерние общения проходили в такой атмосфере. Бывает, многое зависит, конечно, от отца. Очень много. Бывает, если отец не в настроении, вроде там в работах что-то не получилось на улице, что-то, я знаю, беда какая-то. Вот надо, давай, собирай на вечернее служение всех. Ну и та дочь пошла собирать. Он заходит, много не разговаривает, открывает второе паралипоменон. Пошли имена. целый ряд имен. Тот родил того, тот того, и пошло. Миша спрашивает: папа, а кто такой Иосфей? Ты не спрашивай, сейчас у нас вечернее служение, молчи, дальше идем. А кто к таким служениям потянется, если вот такие служения проводить? Вы знаете, когда мы вот в нашей семье, когда детки подрастать начали и начали вот эти служения проводить, мы заметили, для маленьких детей вот Библию читать не дает ничего, они не понимают. Может, какую-то это, библейскую историю рассказать, может быть, есть библейские Библии, детские Библии с картинками, вот посадить на колени себе ребеночка, показать ему, объяснить, такое запоминается быстрее. А сейчас вот, когда наши дети подросли, когда уже все читать могут, мы садимся все по кругу, у каждого есть своя Библия, и мы вот подряд Библию читаем. Один прочитал стих, другой читает. Следующий читает третий стих, и вот так по кругу. И каждый наблюдает за текстом, кто где находится, что читается. Прочитали главу, побеседовали, есть какие-то вопросы, нет, читаем дальше. И вот так мы несколько книг в Ветхом Завете прошли. Я замечаю, каждый находится в пределе, каждый знает, где мы находимся. Нет вот этих отклонений, отвлечений, у каждого занят своим делом. Вечерние общения, как они важны, чтобы вот это то, что имение, что мы имеем в Господе, передать детям. Вы знаете, мы как семьи, дело воспитания частично и в наших церквях передаем церкви. Мы говорим, там у них есть детские служения, там есть учителя, там есть воспитатели, вот они и займутся духовным воспитанием. Неправильно. Церковь помогает нам только в воспитании, а самую главную ответственность несем мы. С нас Бог спросит за наших детей. А церковь, школа, библейские часы там, или разбор слова, или детские, это только маленькая помощь для того, чтобы воспитывать нас. Ну, может быть, еще кое-что, один вопрос, и потом будем заканчивать уже, на заключение подходить. Хорошо, когда мы вовремя начинаем наших деток, наших детей готовить к бракосочетанию. Вы, может быть, подумаете, что это не так важно, они еще не любят друг друга, они еще маленькие. Нет, оно важно. Вы знаете, мы с нашей старшей дочерью уже в 15 лет говорили о том, что Господь создал человека так, что он женится, замуж выходит. Вот эта нужда появляется. И мы говорили с ней о том, что, может быть, и в ее жизни Господь кого-то назначил. И хорошо, когда мы, как родители, вместе с ней можем об этом заранее уже молиться. Сильно рано плохо. А вот, я думаю, 15-16 лет, потому что вот эти такие трудные годы, когда вот такая быстрая первая любовь появляется. И чтобы вовремя это, так сказать, иметь в руках, хорошо с ними беседовать об этом заранее. Чтобы они не были на поводу у своих чувств. Не были на поводу, глядя на других. Вот она имеет уже парня, а я нет. Наблюдайте за тем, чтобы они не читали любовные романы. Любовные романы разжигают чувства, разжигают первую любовь. Читая эти романы, молодые люди представляют себе, а вот какая может быть интересная любовь, а что они себе могут позволить, а что нет. Меня не удивляют, если вот такие девушки или даже парни, читая в 14-15 лет вот эти любовные романы, что у них появляется это желание именно тогда, когда они прочитали к другому полу. Хорошо, когда мы знаем, что они слушают за музыку. Вот это все подготовка к браку, подготовка к другой жизни. Потому что обычно музыку начинает появляться интерес уже вот в 14, 15, 16 лет. Вот это у них уже появляется интерес к музыке. Хорошо, когда мы знаем, какие CD или какие компакт-диски, какие кассеты они слушают. Мы не можем себе, как родители, позволить, что наши дети что-то прячут от нас, что-то читают, что мы не знаем, что-то слушает, что мы не знаем. Мы не можем себе такое позволить. Надо это как-то вынести на такую основу, когда они доверяют нам. Вы знаете, когда мы начнем их в 17-18 лет каждый день проверять, доверия не будет. Они не увидят в нас правильных отцов и матерей. Вот давайте будем работать над тем, чтобы доверие было. Чтобы они сами приходили. Вот мы в нашей семье так договорились. Нашему сыну 15. И вот бывает, он какой-то компакт-диск принесет, там, я знаю, или какая-то игра, или какой-нибудь это пение, или музыка какая-то. И мы с ними договорились так, они говорят, они все, что новое, приносят домой, показывают сначала мне. Мы вместе ложим на компьютер, открываем, смотрим. И я вместе рассуждаю. Я говорю, ну посмотри, вот это что такое? Будет тебе для назидания или нет? Вот я думаешь, а вот это вот, ну там следующее вот. А вот это музыка. И вы знаете, вот когда пройдем с ним, он я потом говорит, я знал, папа, что ты не разрешишь. Видите, он испытывает нас. А если мы не проверяли, ну он бы себе слушал бы в наушниках, там, а может еще и погромче, если папа ничего не имеет, добавит громкость и будет вот такую рок-музыку слушать. Вот так вот мы подготавливаем их к браку. Важно, чтобы потом, когда уже дело идет к дружбе, так сказать, к невесте с женихом, чтобы они с нами советовались. Вот я вчера с молодежью говорил на эту тему. Я говорю, прежде чем вы пойдете к невесте, прежде чем начнете молиться за кого-то, идите к родителям. Говорите с ними. Вы знаете, когда взрослые дети подрастают, с ними надо по-другому говорить. Это нам наша дочь напомнила. Где-то года полтора-два назад я тоже как-то ей вот так строго что-то сказал. Он говорит, папа, а говорит, тебе надо с нами уже по-другому разговаривать. Мы уже не восьмилетние. И поймал я себя. Точно. С ними они уже считают себя взрослыми. И о многих вещах с ними надо по-другому разговаривать. Сидим мы вечером с супругой за чаем. Мы так уже детей уложили, вдруг слышим, по лестнице идет кто-то. Старшая, 18-летняя, заглядывает за угол. Папа, можно с вами чаек попить? Он говорит, давай заходи, пойдем. И сели мы за тот чаек, и беседа пошла, и полчаса прошло, и два часа прошло. Я вижу, им надо с кем-то поговорить, им надо с кем-то поделиться, им надо кому-то довериться. А если мы как родители говорим, да нет у нас времени, да сейчас, да потом, давай спать сейчас, пора, завтра утром вставать рано. Тысячу причин найдем. А душа вот такая детская, она раз обожжется, два раз обожжется, а потом пойдет искать себе, кто ее выслушает, кто ее поймет, кто обратит внимание. И вот так вот мы детей потеряли. Поэтому они не приходят к нам и не доверяют нам. Хорошо, когда вот этот вопрос дружбы, они с нами, с родителями, об этом говорят, когда мы им посоветовать можем. Ведь мы их характер лучше всего знаем. И мы знаем, кто им лучше подходит. Если мы это вместе в молитве Господу скажем и будем просить у Него благодать, обязательно наставит Господь и укажет правильного спутника жизни. Хорошо. Я хочу подвести итог, может быть, вот этой беседы одним предложением. Я думаю, что оно объединяет вот это все, связывает это все в один пучок. Для хорошего, духовного воспитания детей нужны две вещи – любовь и дисциплина. Если будет только любовь, если будем проявлять только любовь, дети привыкнут, что им многое допускается, многое им позволяется, и они привыкнут к этому, и будут ожидать, что жизнь всегда им будет делать подарки. Если будем только дисциплиной работать, потеряем детей, потому что не будет доверия. Если будем только строго с ними поступать, у нас не будет с ними доверия, не будет понимания. А когда будет любовь и дисциплина, это рельсы, по которым движется ребенок, воспитываясь для хорошей, и для не для хорошего, а для ответственного служения потом в церкви, для потом семьи, для воспитания своих детей и так далее. Книга, первая книга Царств. Это позитивная, хорошая история. Первая книга Царств. Здесь идет речь о том, как муж и жена, Навал и, как ее звали, Авигея, живут вместе. Он очень богатый человек, имеет большие стада, но туговато с разумом у него. Вот не все разбирается, не все понимает. Очень туповато выглядит, и не только выглядит, и поступает так. Но зато супруга удалась на славу у него. О ней сказано, что она была красивой, и не только красивой, но и умной, и мудрой. И вот посмотрите, как она в этой ситуации поступает. Мы уже сказали, что мы не можем себе не всегда мужей выбирать, они приходят к нам. А вот уж если попался такой, ну давайте из этого доброе, что можно самое лучшее сделаем. А что? Мы читаем в первом стихе, 1 Царств, стих 18. Когда вы, наверное, помните, когда Давид послал своих людей, чтобы он ему немножко дал еды, да, продуктов, и как Навал отправил этих слуг к Давиду, говорит, таких слуг, которые убегают от господина, много бывает по миру. Так что иди обратно и не приходите ко мне больше. И посмотрите, в 18 стихе, когда они отправили, один слуга приходит к Авигее. Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоку, и навьючила на ослов. Вот как она быстро поняла ситуацию. Тут такая проблема надвигается на дом. Ну, если сейчас что-то не предпринять, погибнем все. Если что-то не сделать правильно сейчас, жить никто не будет. Давида она хорошо знала. Она знала, что он очень муж, очень воинственный, что он хорошо может вести войны и всегда побеждает. Если он придет, тогда нам не миновать беды. А вот, сестры, давайте посмотрим, а как мы реагируем, когда вот беда приближается к нашему дому? Когда видим, что муж наш не, вот, ну, не поступил неправильно, вот как-то вот не среагировал правильно, не узнал ситуацию, не оценил правильно. А как мы делаем? Да что оно мне нужно? Да? Уж если он не знает, оно мне нужно, я и тоже не знаю как. Вы знаете, вот в таких ситуациях, как это было у Авигеи, если бы она так поступила, как поступают иногда наши сестры, не миновать беды, не миновать. Вот эти ошибки наших мужей выправлять не всегда легко, не всегда легко. Бывает, вот два соседа сойдутся, забор поставили не там, где надо, или протянули его, да, и вот они друг на друга уже не разговаривают, что-то вот месяцами не ходят друг к другу. А как жена поступит? И как часто уже бывали такие моменты, когда как раз жена, вот этот катализатор, выводила между двумя этими мужьями, между двумя соседями опять мировую. Еще другая может быть проблема. Вы знаете, сестры, вот в наших семьях христианских такое частенько бывает. Когда наши сыновья подрастают, часто у них бывают проблемы с отцами. Вот как-то получается обычно, не всегда, но обычно, что у девушек, у них с мамами вот иногда бывают проблемы, а у сыновей с отцами. Как вы реагируете? Вот когда вот такая накаленная обстановка в доме. Еще ладно, если сын верующий, еще ладно, если он обращенный. Еще ладно, если он как-то в церкви крещен, как-то вот можно апеллировать на вот этих чувствах. Ну, вы же обои верующие. А если нет? Вот посмотрите в истории блудного сына. Есть отец, есть два сына. Кого нету? Матери нету. Она, может, и была, но о ней ничего не сказано. И вы знаете, вот эта натяжка, вот эта проблема между отцом и сыном, она до того дошла, что сын больше не выдерживает, говорит, пойду из дома. Я думаю, если была в этой семье, была супруга, была мама, думаю, удержала бы сына, удержала. Мама так быстро не отправит сына на улицу спать. Мама так быстро не отправит его где-то куда-то переночевать и где-то жить. А здесь нету. Вот научимся это у Авигеи. Посмотрим, какие качества у нее еще были. Читаем 23 стих. Когда 23 глава, 23-24 стих. 25, извиняюсь, да. 25 глава, 23-24. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на лице свое и поклонилась до земли, и пала к ногам его и сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слова рабы твоей». Что делает Авигея? Она падает к ногам. Это что за качество женщины? Смирение. Смирение. Вы знаете, через смирение женщина-мать уже многое-многое покорила. Смирение – это один из сильных оружий в ваших руках. Очень сильное. Поэтому призывает нас Господь во многих местах Писания. Покоритесь мужьям. Будьте смиренными. Не навязывайтесь, не проповедуйте, не будьте гордыми. Вот оно как-то нитью красной проходит по отношению к сестрам. Авигея падает в ноги, кланяется. Оно, конечно, в те годы оно принято было в народе израильском вот так вот как-то к вышестоящим проявить свое смирение. А причем здесь Авигея? Она ведь даже не виновата. И посмотрите, она говорит, грех на ком? На мне грех. То есть она грех своего мужа взяла на себя. Какое это должно быть смирение? Ведь посмотрите, мы за свои грехи не всегда хотим постоять. За свои оплошности выкручиваемся как-то, вот, чтобы как-то, может быть, сухими выйти из воды. А уж чужой грех на себя взять. В этом-то не очень много храбрых, которые берут на себя такое. А Авигея взяла. Взяла на себя этот грех. И что делает она? Она склоняется перед Давидом и признает себя виновной. Посмотрите еще другое качество, стих 26. «И ныне, Господин мой, жив Господь, и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне, да будут как навал враги твои и злоумышляющие против тебя, Господина моего». Чем она удерживает наказание? Молитвой. Да не будет, посмотрите, вот как она часто имя Господне употребляет здесь. Она говорит другими словами, вот ты можешь наказать, но Господь да не попустит тебе. Вот сколько таких молитв уже вознеслось от вас, сестер, Господу, когда удерживали беду от дома, удерживали беду от детей, удерживали беду от мужа. А как хорошо, когда вы вовремя заметите это, что молитвами моими могу удержать эту беду во имя Господа. Оказывается, вот в этом качестве проявляется Авигея как молитвенница, как та, которая знает, как правильно решать проблемы. А мы знаем как. Вот что мы будем делать, когда вот проблема в доме вот вырастает, финансовая проблема, когда в доме вот какое-то непонятие, непонимание с мужем, что делаем? Ну, мы тут все, да, и там, если надо, что-то и поговорим строго, и, может быть, накричим, если надо. А сколько из нас таких, которые на молитву идут и решают вопрос с Богом на коленях? О, я думаю, этому мы можем поучиться у Авигеи. Посмотрите другой момент, какие качества она имеет. Стих 32. «Сказал Давид Авигеи, благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне». Вы знаете, вот решается проблема как просто. Где есть смирение, там Господь выходит навстречу. Где есть поклонение, где как кто-то из нас берет на себя вину другого, там Господь навстречу выходит и дает возможность вот из этой ситуации выйти с наименьшими потерями. Господь выходит через Давида и навстречу. Говорит, не пойду, не убью, не сделаю этого вреда. Вот Авигея, как молитвенница, она видит, что Господь отвечает на молитвы. Вы знаете, вот в ваших рычагах или ваши рычаги, которые вы можете иметь в ваших руках для решения проблем, является молитва одна из очень важных рычагов. Вот обратим внимание на маму Самуила, на Анну. Вот как она решала свою проблему? Вот не было детей у нее, проблема была. А вы знаете, в израильском народе, если мама, если женщина не имеет детей, это для нее проклятие было, наказание было. Господь не посмотрел на меня, не благословил меня. А как она эту проблему решает? В храм пошла, в святилище пошла, на молитву пошла. А Господь ответил на эту нужду? Ответил. И не только одного дал. Сколько детей потом у Анны было? Семеро было. Семеро, кроме Самуила еще. Семеро. Вы знаете, вот так Господь на молитвы отвечает. Вспомним другую ситуацию, когда Захария с Елизаветой, не имея детей, молится годами об этом. Господь отвечает на эту молитву? Отвечает. А кого Он им дает? Иоанна дает, Крестителя потом. И вы знаете, вот этот Иоанн Креститель, еще будучи в чреве матери, был исполнен Святого Духа. Вот так Господь отвечает. О, как хотелось бы нам, сестры, иметь вас как молитвенниц, которые решают проблемы вот таким образом. Вы знаете, вот я вспоминаю, когда мы в Германию приехали, особенно первые вот годы, первый год особенно, местное население нас встречало тоже, ну, по-разному. Говорят, что за приехали какие-то верующие, каждый день они на собрание ходят, в воскресенье даже по два раза ходят, что-то не вписывается в нашу структуру города, в наше население вообще. Они говорят, что ж вы, где же вы набрались такой веры? Кто ж вас научил? Откуда вы приехали? И вы знаете, мы в один вечер организовали такой вечер, когда им, ну, говорили о том, какие, откуда мы приехали, с каких городов, почему мы верим так, и многие другие вопросы. Вот так объясняли им. И кто-то из наших братьев догадался и взял с собой вот эти списанные песенники. Мы-то раньше только по списанным пели, песни Возрождения-то не было. А потом он еще взял списанную Новый Завет от руки. Вот, я думаю, это, наверное, еще со времен войны было, когда наши бабушки и сестры списывали вот, вот такие вот Новые Заветы. Еще несколько гимнов, не тетради взяли с собой. И впереди на столике вот так выложили все. А потом, когда мы им объяснили, кто мы такие, почему мы верим и так далее, а потом смотрю, а нет, еще что. Вот этот брат, который рассказывал о нашей жизни, он сказал, он говорит, друзья, вот во время войны, когда нас немцев выселяли из Украины, выселяли из России, в Казахстан, в Киргизию, в эти места поселений, наших отцов забрали. Посадили в тюрьмы, в лагеря, и с нами остались только наши мамы и бабушки. И наши бабушки передавали нам христианскую веру через вот эти вот списанные сборники и через вот эти вот Евангелия списанные. И вы знаете, только благодаря вот этим вот сборникам сохранили мы веру и сохранили язык, немецкий язык. А потом, когда закончилось вот это собрание, смотрю, люди вперед выходят. Выходят вперед, берут благоговейно вот эти вот потрепанные сборники. И смотрю, у некоторых слезы наворачиваются. Вы знаете, вот вы являетесь теми хранителями веры. История показала, что мама и бабушка, они были вот этими хранителями веры дома. Когда проповедников забирали, когда служителей в доме не было, когда церкви разрушены были, вы были вот этими. Будьте вот этими молитвенниками, сделайте это, как Авигея сделала. В молитве и поклонении Господу Господь выйдет навстречу, выйдет, обязательно ответит на ваши молитвы. Посмотрим, как он в 33 стихе, что еще за качество есть у Авигеи. «И благословен разум твой, и благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя». Разве это не благословение, когда хвалится разумность жены? Когда замечена мудрость супруги, разве это не хорошо? Конечно, хорошо. А вы знаете, где вот эта мудрость начинается? Когда отношения с Господом, когда страх есть Божий, страх перед грехом, страх перед Богом есть. Там начинается мудрость, говорит Соломон. Начало мудрости – страх Господний. Я уверен, что Авигея боялась Бога, боялась Господа. И поэтому Господь дал ей этот разум и дал ей вот это благословение и мудрость. Посмотрим другой стих, 37 и 38. После того, когда Авигея вот со своей стороны сделала вот этот шаг, как Господь отвечает потом, как Он ведет это? 38, 39 стих. «Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер». А что, Авигея ожидала этого? Молилась она об этом? Нет. Трудно было этой женщине жить с этим человеком. Не молилась о том, чтобы Господь забрал. Молитва ее заключалась в другом. Мы читаем, когда она к Давиду выходит. И что дальше? 39. «И услышал Давид, что Навал умер, и сказал, «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла». Господь обратил злобу Навала на его же голову и послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе жену. Вот так разрешает Господь эту проблему. Вы знаете, нам иногда хочется, когда у нас какая-то проблема есть в семье, вот своими руками, побыстрее бы, да? Вот как-то вот тяжело долго жить под гнетом, тяжело долго ухаживать за парализованным человеком, не правда? Вот. Может, мы громко не говорим, а в сердце думаем, вот Господь, ну, забрал бы скорее, чтобы вот мне вот это не нести крест. А тяжело вот жить в доме, если, например, невестка там или теща, ну, не понимаются. Вот проблема одна, беда за другой. Мы уж, может, громко не скажем, а в сердце думаем, ну, хоть бы что-нибудь вот... Нет, Авигея не так. Она предала все в руки Господа. А Господь потом решает эту проблему. И каким путем решает? Вы знаете, в этом месте Давид благословляет Господа и говорит, как я рад, Господь, что не наложил руки на Навала. Как рад я, что ты сам взял это дело в свои руки. Yeah.